«Прощевай, благостная!» — кланялись единоверцы. Ефимия долго еще шла сбочь дороги. «Тринь-трак, тринь-трак!» — стучало железо в безмолвном просторе равнинной степи. Аполлок. Из сумерок тирании слышится вопль. Велика Русь, одеться некуда. Остроги и цепи, стражники и жандармы, арестантские одежды и бубновые тузы на спинах каторжан по высочайшему повелению. Пятерых удавили на одной перекладине, тысячи забили шпицпрутанами, сотни заковали в кандалы и угнали в Сибирь на каторгу. Солдаты били в барабаны, разовело небо. По высочайшему повелению, на руках цепи, на ногах цепи, зной и жажда. Показалось какое-то поселение, полз к людям, воды, воды, воды. Изыди, сатано, хлебай смолу кипучую. И розовое солнце также поднималось над миром, как в то утро 13 июля 1826 года, и пятеро повешенных висели на пеньковых веревках на одной перекладине. Кузнец Микула пилил заклепки, дз-дз-дз, пел напильник. С той деревни и я родом, там, почитай, вся деревня из боровиковых состоит. Слыхал, может, от деда, как он выиграл в карты имение у помещика Боровикова. Эхе-хе, житье барское да дворянское. Родитель мой, Наум Мефодьев, по прозванию Боровиков, старостой был на деревне. Слово такое сказал, два помещика изъярились, яко звери лютые. Палками бит был нещадно и тут же смерть принял. Небо перемигивалось звездами, тишина, истома, и вдруг в этой тишине раздалось долгое и трудное «Матушка, спасите!» Судная ночь, по всей России вопли стон от поколения к поколению, одно и то же. Холопы под барином, барин под царем, царь под богом, а бога никто не видывал, никто его голоса не слыхивал. Неистово до исступления молилась в неведомое, не получая ни ответа, ни поддержки, из века в век глаз вопиющего в пустыне. В окружающей жестокости Филарет утвердил свою жестокость, чтобы сохранить общину. И он сумел это сделать, духовник Пугачева. Через всю Россию матушку провел единоверцев, и вдруг предательство брыластого Борова Калистрата, и более полсотни душ обрели цепи. И сам Филарет, гордый и непримиримый старец, почил в каменном подвале Тобольского острога, и кто знает, где захоронили его бренные останки. Не стало крепости Филаретовой. В судной избе поселилась семья поморца Валявина, 18 душ, лоб к колбу, плечом к плечу, пятеро мужиков, сыновья старца Валявина, снохи, детишки, старуха на изжитии. Дочь Валявина Акулину с младенцем сожгли, яко еретичку, легко ли, на костылях рухлядь домашняя, на тех самых костылях, где совсем недавно исходила воплем Акулина, кряхтел апостол Елисей и мучилась благостная Ефимия. Старик Валявин не стал молиться на испоганенные иконы, прорубил в избе дырку на восход солнца. Бог-то он не в досках, а на небушке пребывает. И вся семья Валявина молилась в дырку, а потом другие стали также молиться. С того пошло новое верование — дырники. Данила Юсков уверовал в явление Богородицы под рябиной, хотя сама Ефимия молчала теперь про Богородицу. Данила Юсков рассудил так. Коль Богородица сказала болящей Ефимии, что спасение будет под рябиной, значит, надо всем носить рябиновые крестики, тем паче рябина не кипарис, не благородный лавр, везде произрастает и даже в Сибири. Многие общинники нацепили на себя самодельные рябиновые крестики и собирались у старца Данилы слушать его проповеди и чтение Писаний.